Глава 10. Дорога домой. Нет, ну почему, когда выдается минутка для нормального отдыха, какие-то идиоты всегда мешают? Злился Саш, занимая место в кабине штурмовика после объявления боевой тревоги. Целых 3 дня они с Ирисаной прекрасно проводили время в бывшей каюте капитана Респера. Нападение неизвестных судов прервало отдых. Варианты возможных действий кораблей при атаке противника Искины продумали еще до выхода в рейс, так что оставалось лишь выполнять предписания. Вариантов в наличии имелось несколько в зависимости от состава нападающих. Преимущество невидимости штурмовиков лучше всего реализовывать против самых опасных целей. Машины демонов устремились к группе больших кораблей нападавших. Защитное построение транспортов готовилось для отражения малых. Фрегаты неприятеля понадеялись на удаленность от конвоя, поэтому силовые щиты находились не на максимуме. Этот факт облегчил работу Саши и Ирисаны. Действовали они одновременно. Тяжелые торпеды, выпущенные с близкого расстояния, на мгновение погасили силовые щиты, а 6 средних по незащищенному корпусу – много даже для фрегата. Волна огня накрыла ближайшую пару кораблей. Несмотря на прочность судов военной постройки, попадания нанесли слишком большие повреждения, выведя боевые единицы из строя. На последний фрегат демоны нападать не собирались, да и нечем. Они использовали все торпеды для первых двух, а колупать защиту судна пушками штурмовика для достижения какого-то эффекта предстоит долго. В общем-то, это и не нужно. При составлении плана Искины учли моральную составляющую. Никакой пират после уничтожения основного состава эскадры продолжать бой не будет, что вскоре и подтвердилось. Третий корабль рванул подальше от собратьев, будто за ним гнались все силы ада. Нелогично поступили некоторые пилоты системных машин. Они оставили конвой и вернулись к своим подбитым носителям. Однако садиться им оказалось некуда. Самая уязвимая часть корпуса, взлетные палубы, после удара торпед для приема машин не годились. Похоже, сказался слабый уровень подготовки пилотов и отсутствие централизованного управления. Их-то и встретили штурмовики демонов. Учитывая мысленную связь, стрельба велась сразу по одной цели, как по тарелочке. Первый счетверенный выстрел гарантированно сносил силовой щит, а следовавший за ним удар второй машины не оставлял сопернику шансов. Прошло немного времени, когда выжившие пилоты поняли бесперспективность собственного присутствия возле поврежденных кораблей и умчались догонять целый фрегат. Конвою пришлось задержаться в системе. Остатки сдавшихся экипажей противника самостоятельно приводили суда в состояние, необходимое для транспортировки. Люди не хотели торчать кучу времени в ненаселенной системе, ожидая, когда за ними прибудут спасатели. Мощности огромных транспортов при дополнительном расходе топлива с лихвой хватит, чтобы утянуть в прыжок небольшой фрегат, прицепленный силовым полем. Главное, чтобы на судах существовали нормальные условия для жизни. Количество пленных значительно превышало возможности транспортов по перевозке пассажиров. Поэтому, несмотря на сильные повреждения, наемникам пришлось восстановить основные системы жизнеобеспечения. Средние торпеды штурмовиков не добрались до реакторов, так что энергии хватало. Сильнее всего пострадали взлетные палубы, системные и маршевые двигатели. При транспортировке другими судами это не так важно. Капитаны сдавшихся кораблей передали коды ключей Искинов транспортникам, так что вернуть управление у них не получится. Без поддержки умных машин фрегаты превращались в большую тюрьму. Наемники без возражений согласились на такой вариант, ведь в другом случае Респер мог бросить их и случайно забыть, что в такой-то системе болтается парочка разгромленных фрегатов. И тогда лишь бог и привидения знали бы, сколько бы времени им пришлось болтаться в пустоте. Приход конвоя на пограничную станцию произвел фурор. Еще никто из гражданских не приводил 2 плененных военных фрегата. По соглашению с Респером, все лавры достались командиру наемников Заре, а все денежки – демонам. Именно ее пилоты обеспечивали охрану и завалили 2 фрегата. Официально так оно и получалось. Саш с Ирисаной по-прежнему числились в рядах наемников под кличками «Красавчика и Игрушки». Хотя контракт с Зарой у них не продлен, но из отряда они не выходили. Это пришлось сделать только теперь на станции. В наемной конторе Саш неожиданно для себя узнал о специальном рейтинге среди наемников, своеобразном списке наград. Несмотря на то, что они с Ирисаной новички, приятно оказаться сразу гораздо выше середины таблицы. Разобраться в отметках просто даже для ничего не понимающего дикого, которых встречалось достаточно много среди наемников. За демонами числились два выхода с победы из безнадежных положений и куча отметок о достижениях. Два поврежденных фрегата, два пленных фрегата, почти три десятка сбитых системных машин. Количество рейтинговых баллов составляло внушительную сумму. Некоторые имели такую цифру после десятка лет работы, а многие не набирали никогда. Счета парочки тоже пополнились. Торговцы на станции с радостью купили захваченные фрегаты за половину стоимости. Сильные повреждения присутствовали лишь по внешней обшивке. Замена двигателей и ремонт поверхности корпуса стоили гораздо меньше, чем пол корабля. За каждый трофей на счета упало по паре миллионов кредитов. Капитанам конвоя причиталась лишь небольшая сумма за транспортировку, но те совсем не возражали. Они спокойно дошли до обжитых районов государства, и это их радовало сильнее денег. Да и за этот рейс они заработали намного больше, чем в спокойных перевозках по империи. Премия пограничной службы за пресечение пиратского нападения позволила оплатить восстановление боевого потенциала штурмовиков. Напавшие на конвой наемники в основном отделались потерей денег. Если говорить точнее, лишились их полностью. По поводу самих пиратов в большинстве государств галактики существовала весьма продуманная система. Основную ответственность несли руководители. Если главарь добровольно выдавал большую часть денег со счетов, наказание могли смягчить и отправить его в заброшенную колонию всего на пару-тройку лет. Все полученные средства шли в специальный фонд жертв, из которого оказывалась помощь пострадавшим или их родственникам. Рядовым исполнителям грозила лишь конфискация денег в тот же фонд, это в случае их наличия, или ссылка в армию для отработки суммы денежного штрафа. Зачастую наказание это затягивалось лет на 5, а то и больше. Штрафы начислялись немаленькие. За работорговлю или зверство по отношению к пленным пиратам грозили более серьезные последствия. Таких ссылали в особые колонии с ограниченным доступом и с большим сроком пребывания. Смертность в тех местах отбывания наказания зачастую оказывалась лишь немногим меньше прироста населения. За поставки еды работать на государство там заставят и самых отмороженных представителей человеческого общества. Самостоятельно вырваться из тюрьмы удавалось единицам, а преследовали их потом все государства Галактического Содружества. ДНК-код преступников заносился в специальные базы, а любое соприкосновение с цивилизацией грозило беглецам очередным арестом. Существование в нецивилизованных мирах или колониях мало чем отличалось от мест заключения, так что основная часть пиратов предпочитала придерживаться некоторых правил приличия, чтобы в случае пленения отделаться небольшими потерями. Сидеть на месте демоны не собирались. Союз с эскинами первых изменил планы, и нужно возвращаться в герцогство. Пограничным силам очень пригодятся штурмовики производства ИИСа для сдерживания воинственных настроений ястреба в соседней республике. На пограничной станции имелась возможность переговорить с родственниками по инфосети. Этим и воспользовалась Ирисана. Никто пока не свяжет разговор неизвестной наемницы-игрушки с дочерью герцога. Кассер Сона, герцог провинции Сона и отец Ирисаны, сильно переживал за единственную дочь. Хотя в курсе его чувств были лишь два человека. Сай Терикс, глава службы безопасности, а заодно первый советник, и лейтенант службы Корт Садис, недавно вернувшийся в столицу после излечения. Другие жители страны, так же как доброжелатели и недоброжелатели, считали герцога железным человеком. Тот без видимых волнений принял смерть супруги. Теперь, также никак не изменившись, не переживал за пропажу дочери. Даже давние враги-республиканцы стали с сомнением относиться к рекомендациям аналитиков разведки, что через дочь можно оказывать давление на проводимую им политику. Герцог удивился, когда к нему прибежал сам глава безопасности. «Кассер, есть срочные новости о дочери!» Врываясь в кабинет, сходу сообщил ему друг. «Откуда?» По привычке справившись с нахлынувшим волнением, уставился герцог на него. «На связь вышла какая-то наемница и ввела код Ирисаны. Я послал к терминалу Корта, тот выгнал связисток и задал несколько вопросов собеседнице», — пояснил Сайт Эрикс, усаживаясь в кресло напротив. «Связь, конечно, без видео, да еще и шифратором голоса», — уточнил герцог. Собеседница не пожелала показать себя, но ответила на проверочные вопросы Корта. Кивнул Терикс и продолжил. «А значит, или это твоя дочь, или наемница находится с ней на постоянной связи?» «Надеюсь, ты распорядился перевести канал ко мне на терминал?» Заволновался герцог. «Возможно, это долгожданная весточка от дочери». «Корт контролирует линию, лишних ушей и глаз не будет», — подтвердил Терекс. Ему самому не терпелось узнать хоть что-то о пропавшей девушке. Герцог включил терминал инфосвязи. «Привет, Сон!» — раздалось с темного экрана. Мужчина даже вздрогнул от неожиданности. Несмотря на измененный шифратором голос и отсутствие изображения, он понял, что на той стороне его дочь. Так в детстве с ним здоровалась по утрам только она. «Привет, Соня!» С трудом сдерживая волнение, пробормотал в ответ герцог. Именно так он отвечал на приветствие. «Это удачненько я зашла. Ты на месте!» Раздалось в ответ. «Надеюсь, меры безопасности ты принял?» «Максимум возможного!» Кивая, подтвердил герцог. Он уже на 100% верил на той стороне канала именно Ирисана. Так выражалась она одна, когда забегала в кабинет к отцу с какой-нибудь просьбой. «Надеюсь, при разговоре отсутствует противный Райки Старс?» Прозвучал еще один характерный оборот дочери. Тарса срочно отозвали обратно в империю. Новый имперский наблюдатель еще в пути. Ничего не скрывая, сообщил герцог собеседнице. «Ха, сбежал, подлец. Ладно, мы его позже достанем». Даже сквозь шифратор пробивалось недовольство дочери. «Кто еще с тобой на канале?» «Ха, только дядя Терр и Корт в комнате связи», усмехнулся герцог, переглянувшись с другом. Именно так величала Ирисана советника. «Привет, папуля!» Раздалось с посветлевшего экрана, с которого на герцога смотрела его любимая дочь в комбинезоне наемницы. «Развлекаешься, а мы за тебя переживаем». Напряжение последних дней покинуло отца. Довольный вид дочери сразу успокоил волнение. «У меня много новостей, но есть самое главное, только не падай со стула. Я нашла себе мужа». «Ты нашла или он нашел?» Приподнял бровь герцог. Нечто необычное он и так ожидал услышать, так что морально подготовился к потрясению. «Мы нашлись!» Немного смутилась девушка, глянув куда-то в сторону. «И куда прятался этот засранец, который увел дочь у герцога?» Улыбнулся отец, с любовью глядя на такую взрослую дочь. Как ни странно, он готов принять любой ее выбор. В свое время, выбирая жену, он поступил так же. «Ну, ты его заочно знаешь, Корт знаком лично, и он не засранец». Совсем смешавшись, пробормотала Ирисана. «Извини, может, он и на самом деле не такой, но для отца пока побудет именно им, хотя бы из-за того, что без спроса умыкнул дочку. Показывай похитителя!» — рассмеялся герцог. В поле зрения камеры появился Саш. «Ага, спаситель!» — кивнул герцог, уже догадавшись, кто увел у него дочь. Доклад Корта после излечения красноречиво описывал достоинства этого молодого человека, а также его опасные характеристики. В красках лейтенант не поскупился. Поскольку в приписках он заранее замечен не был, вероятность правильного описания молодого человека стремилась к максимуму. «Ну, раз у вас все серьезно, мне остается лишь готовить свадебные подарки», — одобрительно посмотрел отец на дочь. «По крайней мере, теперь у девушки есть надежная защита». Характеристики молодца, представленные Кортом, впечатляли. Такой помощник герцогу очень пригодится, пусть даже за душой у него не кредита. «Это не все новости». Наконец спокойно выдохнула девушка. Она все же ожидала от отца некоторого неодобрения быстрым выбором мужа. «Пересылаю одну интересную беседу имперских военных, попавшую мне в руки. Послушай, я подожду. Средствами на оплату связи мы обеспечены». Герцог получил запись разговора в каюте капитана имперского корабля, подслушанную Сашем. Несмотря на краткость, содержимое привело герцога в ярость. «Значит, кто-то в столице решился перераспределить силы в совете. Ну, я им все там выскажу». «Хм, ничего ты им не скажешь. Это всего лишь запись чужого разговора. Доказательством она является только для тебя», — охладил его пыл сайт Терекс. «Да, ты прав». Так же резко, как и взорвался, успокоился герцог. «А вот с Райкисом я рассчитаюсь. Из чего удумал? Делать с помощью республиканцев ловушки для моей дочери, а потом ее спасать и использовать в своих целях? И с ним ты ничего не сделаешь. Он лишь пешка, исполняющая чужие команды. Его-то и убрали отсюда, чтобы ты случайно не обнаружил, кто заказчик. А вот этого гада достать и свернуть ему голову, ой, как хочется!» Нервно теребя подбородок, проворчал Терекс. «Да, ты опять прав. Буду держать себя в руках. Надо при следующей встрече переговорить с глазу на глаз с императором. Он, конечно, не упустит возможности усиления собственной власти в Совете, но на такие способы воздействия не пойдет. Кто-то зашевелился у него за спиной. Это опасно и для него, и для Империи, и для нас. «Я так понимаю, это еще не все новости?» — опять взглянул герцог на дочь. «Не все!» — радостно кивнула девушка и вывела на экран свой рейтинг наемницы. Откуда?» — с недоумением уставился отец на беззаботно смотревшую на нее дочерку. Герцог прекрасно понимал цену этих с виду обычных цифр. «У нас с мужем совместное производство прыжковых штурмовиков. Половину рейтинга заработали на экспериментальной модели, а остальное на паре машин по пути обратно на пограничную базу Империи», — пояснила Ирисана, передавая отцу основные технические параметры машины. «Хм, мини-фрегат, да еще и в разведывательном варианте. Невероятно полезная штука для наших пограничных баз», — удивленно хмыкнул Терикс, переглянувшись с отцом девушки. «Надеюсь, по знакомству продашь любимому папочке несколько штучек», — скорчил просительную рожу герцог, глядя на дочь. «Я уже заключила договор на правах дочери герцога на 30 машин. Заводик у нас небольшой, так что месяца за 3 подчиненные управятся. Присылай пилотов по этим координатам, попрошайка», — весело рассмеялась девушка. «Так и подумал. Забралась в опасные территории», — осуждающе покачал головой герцог. «Объясню при встрече. Мы с мужем ищем транспорт до дома. Машины у нас хорошие, но лететь в одиночку не хочется, так что до встречи», — прервала связь Ирисана. «Что думаешь?» — посмотрел герцог на Терикса. «Все сходится. Полагаю, Саш этот с какой-то колонии в этом районе». Задумчиво кивнул сам себе Терикс. «Не знаю, зачем его посылали в республику, но, похоже, его руководству срочно понадобились биотехнологии соседей. Вот он и вернулся домой со знаниями, попутно затащив туда твою дочь. Судя по характеристикам машин, колония весьма приличная. Учти еще полный цикл производства. Не каждое поселение способно изготавливать прыжковые корабли. Я бы сказал, таких колоний я знаю единицы. Сам подумай, раз герцогство строит фрегаты и то не полностью, то колония, производящая все до последнего винтика в диком секторе галактики, весьма интересная штучка. Учтем переданные Ирисаной параметры машины и получим вывод. Поселение принадлежит развитой империи из центральных миров. Только они иногда посылают для исследования перспективных районов галактики огромные корабли с самодостаточным обеспечением. Про технологии невидимости я, конечно, встречал упоминания в инфосети, но все известные работы пока на стадии экспериментов, а здесь полностью законченный продукт. Про реактор я уже не упоминаю. Двигателей такого объема и с такой мощностью не существует. Надеюсь, при встрече твоя дочь кое-что нам расскажет». «Хорошо бы побыстрее», — пробормотал герцог. «Что дальше?» — тихо спросила Ирисана у Саши, уставившись в пустое пространство погасшего экрана. «Хочешь познакомиться с новым имперским наблюдателем?» Чтобы отвлечь подругу от разговора, предложил Саш. Грусть Ирисаны ему не нравилась. «Хочу», — встрепенулась девушка. «В столицу герцогства с заходом в республиканские миры направляется имперское дипломатическое судно. Мне кажется, ради наблюдателя, даже имперского, никто не будет гнать такой корабль в одну сторону. Вероятность, что он будет в списке пассажиров, приближается к сотне. И Саш подтверждает мое предположение». «Осталось попасть на борт», — вздохнула девушка. «Проще простого», — ухмыльнулся Саш. «Я уже подал предложение на наем наших машин в качестве охраны и сопровождения. Дипломатический корабль создан на базе эскортного эсминца. В перемещении по империи ему бояться нечего. В случае выхода за границы эскорт обеспечивается военными, либо набирается среди наемников. Империя боевых действий с республикой сейчас не ведет, поэтому флот отпадает. Нанимает охрану, в данном случае сам капитан. Объявление о найме и скин обнаружил в инфосети. Учитывая наш теперешний рейтинг, предпочтут нанять нас, даже если на примете уже есть кто-то из знакомых». Саш оказался полностью прав. Они даже не успели выйти из переговорного модуля, как пришло сообщение о заказе. Особые условия, выдвинутые Сашем, не смутили капитана. У пилотов с высоким рейтингом встречались заявки гораздо экзотичнее, но такие наемники стоили своих денег. Недолго думая, парочка подняла машины со стоянки и перелетела на пока пустующую палубу судна заказчика. У диспетчера порта и дежурного оператора корабля перелет штурмовиков удивления не вызвал, поскольку на экранах локаторов отображались отметки обычных машин. Демоны специально включили своеобразную полевую подсветку на базе ослабленного силового экрана. Корабельных техников, обслуживающих одну из взлетных палуб, их появление привело в недоумение. Такого трудяги еще не видели. Два совершенно черных монстра, внешними формами напоминающие обычные старые прыжковые штурмовики, выглядели на пустой посадочной палубе весьма зловеще. Лишь легкая голубоватая подсветка слабого щита выдавала формы кораблей. «Это еще что такое?» С недоумением посмотрел младший техник на старшего товарища. «Судя по моим данным, это часть нашего сопровождения», с интересом рассматривая машины, пробормотал старший техник, сверяясь с эскином. «Это старье, капитан не спятил?» Удивился младший. «Я сколько раз говорил, не смотри на форму, вникай в содержание, тупица», пробурчал старший и тут же добавил. «Если ты потрудишься посмотреть на данные диспетчера, то обнаружишь, срок эксплуатации машин меньше месяца, так что это совсем не старички. Судя по внешнему покрытию, это вообще что-то новое на базе старого корпуса. Ты не застал то время, когда эти машины считались весьма неплохими, если их правильно использовать. Теперь перейдем к пилотам. Пилотов-наемников с такими рейтингами единицы. Редко кто из парней доживает до набора даже половины данных цифр. Смертность у этой категории бойцов высокая. Лучше радуйся, что тебя будут охранять настоящие асы». Шлюз одной из машин открылся, из него легко выпорхнула маленькая девичья фигурка и, приветливо махнув стоящим невдалеке техникам, скрылась в принявшем ее люке другого штурмовика. «Это ас!» Широко раскрытыми глазами уставился парень на старшего техника. «Бог ты мой, я о таких пилотах только от знакомых слышал!» Продолжая с восторгом смотреть на громаду штурмовика, выдохнул старший. «Вот это малышка ас!» Еще раз переспросил подчиненный. «Судя по рейтингу, да», задумчиво кивнул старший. Переведя взгляд собеседника, он покачал головой. «Ты опять смотришь лишь на внешность. А если они прошли процедуру омоложения? У таких пилотов денежки водятся». «Да я за всю жизнь на эту операцию не заработаю», вздохнул младший техник. «Сейчас», бормотал в это время старший. «Вот, получил данные. Спецы. Два фрегата уничтожили, два повредили и три десятка сбитых наемников. Судя по всему, куча баллов именно за крупные суда». «Вот эта штука сбивает фрегат?» Пораженно уставился на штурмовик младший. «Я же говорил, хорошая машина, если знать, как ее использовать. Это тебе не современные пуколки со средними торпедами. В ее базовой комплектации корабельная присутствует. Да, кстати, судя по сообщениям из порта, сейчас прибудет бот с их заказом. Вот только не понимаю, куда они все это пихать будут?» Почесал затылок старший техник. «А что там?» Заинтересовался младший. «Четыре крупных корабельных торпеды и в 6 раз больше средних. Да эта уйма опасных железяк займет половину их корпуса. Это что, резиновые корабли?» Техники удивленно переглядывались друг с другом. Ответ на вопрос отсутствовал, но появился через полчаса. 4 новеньких робота-ремонтника выпорхнули с прилетевшего бота. Быстро и сноровисто, как будто изначально только этим и занимались, перегрузили все вооружение с транспорта в трюмы штурмовиков и лихо упаковались туда сами. Техники пришли в полное недоумение. У судов этого класса не имелось только вместительного трюма, это же прыжковые штурмовики. Тогда куда делись их маршевые двигатели? Вопросов появилось гораздо больше, чем люди получили ответов. Саш учел опыт предыдущих боев и недостаточный запас торпед на подвесках новой машины. 3-й фрегат они упустили, а могли тоже догнать и повредить, будь у них дополнительное вооружение. Трюм переделанного штурмовика позволял хранить двойной боезапас торпед. Парочка новых ремонтных роботов для каждого судна, дополнительно к 2 существующим штатным ремонтникам, позволяла даже в полете произвести подвес боекомплекта заново, значительно увеличивая боевую мощь. Также одной из особенностей контракта Саш указал, что жить они будут в собственных машинах, а не в общих каютах экипажа. Капитан Симон Пирс легко согласился на такие условия. Это ему ничего не стоило. Тем более он запросил сведения по пилотам из инфосети и, так же как и техники, впечатлился их подвигами. Когда и где они настреляли столько фрегатов, неизвестно. Такие данные наемные конторы никому не предоставляют. Но, по крайней мере, о последних капитана узнать удалось. Гражданский конвой, недавно притащивший 2 пиратских судна, еще не сошел с лент новостей местной инфосети. Хотя напрямую ни о чем не сообщалось, но дотошные корреспонденты раскопали некоторые подробности, и там фигурировали именно 2 прыжковых штурмовика. Насколько удалось выяснить, других машин этого типа, кроме мирно стоящих на взлетной палубе, в окрестностях базы больше не наблюдалось. Сопоставить все факты труда не составило. Личности пилотов капитана заинтересовали, и он собирался разрешить им посещение верхних отсеков, где находились пассажиры. Обычно большая часть экипажа, не связанная с обслуживанием путешественников, без дополнительного разрешения капитана на этих палубах не появлялась. Среди наемников и флотских частенько встречались личности, несовместимые с гражданским обществом. Лишних проблем капитан старался избегать, но в случае с этими пилотами интерес победил. Тем более кадры, снятые с камеры наблюдения на посадочном поле, достаточно подробно показали капитану лицо и фигурку девушки-пилота. И Саш в очередной раз подтвердил высокий результат в прогнозировании событий. Искин заранее предсказал такой вариант действий капитана. Теперь у Ирисаны появилась возможность встретиться с новым наблюдателем Империи, не раскрывая истинного имени. К вечеру на взлетную палубу приземлились 16 системных машин и десантный бот наемников. Для большого количества малых кораблей на этой палубе площади уже не хватило. Каждый штурмовик демонов занимал 2 стояночных места. Пилоты системников лишь на мгновение столкнулись с парочкой у лифтов. Только им предстоял путь на нижние жилые палубы, а парни и девушку лифт унес наверх к пассажирам. «За что им такие привилегии?» – стал возмущаться один из молодых пилотов. «Вышвырнули нашу четверку машин из группы, поселились на верхних палубах. Да они еще моложе, чем я!» «Прекрати ныть!» – недовольно рявкнул старший группы. «У них двоих рейтинг выше, чем у всех нас вместе взятых. Или ты считаешь, что баллы у наемников дутые?» «Нет-нет, я так не думаю!» – виновато пробормотал пилот, уже загружаясь в лифт, и неуверенно добавил. «Но все равно несправедливо!» «Почитай сообщение капитана!» – проворчал старший пилот. «Там вообще-то сказано, что жить они будут не на верхних палубах, а в своих коробочках». «Все время? Ведь сейчас не военное положение. В наших каютах можно только лежать или стоять, а не жить», — удивился молодой пилот, обнаружив на компе эту информацию. «Вот поэтому у нас такие рейтинги, а у них совсем другие», — похлопал по плечу молодого пилота старший. Увидев заинтересованные взгляды прислушивающихся к разговору напарников, он продолжил. «Встречал я в свое время таких пилотов. Они на самом деле постоянно живут в собственных машинах, и это все, что у них есть. Я лишь взглянул на их технику и сразу понял, эти две стоят побольше наших системников вместе взятых. Поверьте моему внутреннему чутью, эти черные птички – страшные штучки. Похоже, сюда прошли не одну модернизацию. Но это не самое главное. Я перед лифтом чуть не споткнулся, поймав взгляд этого паренька. Он с мертвым безразличием смотрел сквозь меня, но, похоже, видел все мои внутренности. Мой старый наставник один раз сводил меня в маленький ресторанчик в столице. Там собираются знаменитые пилоты, и держит его одна из таких легендарных личностей. Те люди, с которыми я там встретился, смотрели на меня точно так. Когда мы ушли из ресторана, наставник мне посоветовал: «Если встретишь пилота с таким взглядом, и он окажется твоим врагом, беги. Он не обратил на тебя внимания, значит, ты ему не соперник. Это уже не люди, это демоны боя. Думаешь, парень мельком на тебя посмотрел и забыл? Ошибаешься. Он посмотрел и оценил, каким из сотни подходящих способов тебя легче всего прикончить. Эти люди всегда наготове. У них постоянно просчитываются куча вариантов дальнейших действий. Только так они научились выживать в безвыходных ситуациях. Сбить, подбить, убить, наконец, их можно только толпой. Но вот в чем фокус. В кучу они-то и не полезут. Они будут ходить по краю и бить вас по очереди. Вы, в конце концов, закончитесь, а этот демон просто двинется туда, куда направлялся до встречи с вами». «Но ведь они же молоды, откуда опыт?» — возразил один из пилотов. «А ты, я вижу, на глаз можешь определить, прошел человек омоложение или нет. Возможно, той девочке столько лет, сколько твоей бабке», — усмехнулся старший пилот. «Я не подумал», — виновато пробурчал собеседник. «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся старший пилот. «Вот в этом и отличие. Они думают, а потом делают, а вы делаете, а думать потом уже некому. Будет возможность, попрошу их провести пару тренировочных схваток для слетанности». «Саш, скоро я с тобой точно превращусь непонятно во что. Ты видел, как смотрели пилоты на мою выдающуюся попу в этом облегающем комбинезоне?» Слегка повернув голову и похлопав себя по упомянутому месту, задумчиво посмотрев на Саша, произнесла Ирисана. «Пусть завидуют, лишь бы не трогали», — безразлично пожал плечами Саш. «Ой, учить тебя еще и учить», — вздохнула девушка, тормозя парня перед входом в общий зал столовой. «На приеме у капитана, тем более дипломатического корабля, появляться в рабочей одежде не принято». «Что, мы разве плохо выглядим?» Наивно уставился на подругу Саш. «В том-то и дело, что слишком хорошо. Женщины обзавидуются. Мужчины не будут спускать глаз с моей фигуры. Что придумает уязвленная женщина, никогда неизвестно. Давай лучше переоденемся в парадные комбинезоны наемников». «Хорошо», — кивнул Саш. Волна, пробежавшая по их фигурам, преобразила облегающие комбинезоны пилотов в более свободные, чуть мешковатые, новенькие формы наемников. «Так-то лучше», — критично осмотрев себя и мужа, заключила Ирисана. Разрешение на проход у них имелось, так что автоматическая дверь пропустила гостей. Помещение общего зала, а заодно и столовая для пассажиров, находилось на самой верхней палубе. По приказу капитана, столики и легкие кресла поднимались из специальных укрытий в полу, и зал превращался в столовую. Именно в таком состоянии помещение пребывало большую часть времени полета. Последние пассажиры прибыли на борт, и корабль готовился к старту. Поскольку парочка вошла в зал со стороны шлюза экипажа, многие люди за столами обратили на них внимание. К тому же направились они к столу капитана. Именно он пригласил их на общий ужин перед скорым отлетом. По традиции, капитан каждый день приглашал кого-то из гостей. Многие вокруг не понимали, почему для первого ужина выбор пал именно на эту парочку. Дипломаты и торговцы никогда не упускали таких мелочей. Многие из них поставили себе заметки узнать побольше о наемниках. Поскольку судно относилось к дипломатическому корпусу, синтезаторы пищи использовались высшего класса с расширенным выбором блюд. Первая проверка показала прекрасное знание девушкой многих достаточно экзотических вариантов из меню синтезатора. Как пилоты с ними расправлялись, выдавало огромный опыт этих людей в деле поглощения экзотических кушаний. Вообще-то Ирисана давно знала все эти кушанья и частенько заказывала себе дома. Подсказать Сашу мысленно, что с ними делать и как все это употреблять, ничего не стоило. Такой ход начала знакомства поприветствовал Искин. Их действия дополнительно запутают капитана, что и случилось в действительности. Хозяин судна и сам не знал многих блюд, которые девушка заказывала электронному повару. Единственное, что он предположил, парочка побывала в большом количестве миров. То, что кто-то из них родился в аристократической семье, где могли позволить себе питаться такой едой постоянно, у капитана даже мысли не возникло. Он не встречал аристократов среди наемников с такими рейтингами. Большинство людей высшего круга, выбравших военную эстезию жизни, шли на флот с перспективой занять безопасное, тепленькое место повыше. Лишь единицы из аристократов соглашались постоянно рисковать жизнью ради рейтинга. Насколько знал Симон Пирс, прямые вопросы про работу и приключения в среде наемников не приветствовались. Легкий разговор за столом не позволил ему составить какое-нибудь окончательное мнение о приглашенных за его стол гостях. Единственное, что удалось узнать, парочка недавно зарегистрировала брак и сейчас находится в свадебном путешествии, а заодно направляется к семье девушки, живущей в столице герцогства. «А последние трофеи? Как они связаны со свадебным путешествием?» — поинтересовался капитан. «Никак», — пожал плечами Саш, — «просто попались по пути. Правда, третий удрал». «Хо, там, оказывается, еще и третий имелся», — удивился Пирс. Насколько выяснил капитан, кроме слабо вооруженного транспорта с небольшим прикрытием и этих двух штурмовиков, другая защита у конвоя отсутствовала. Он многое бы отдал, чтобы посмотреть, как такой силой можно разнести два фрегата и заставить сбежать третий. «У нас модифицированные машины, изготовленные по специальному заказу», — пояснила Ирисана. «Модификация, которая позволяет штурмовику гоняться за фрегатами?» — недоверчиво покачал головой капитан. «Только что поступила заявка от старшего пилота нанятой группы прикрытия. Как вы посмотрите на совместную тренировку? В следующей системе никто не живет, и можно отвести пару часиков на такую операцию». «Мы согласны», — кивнула девушка, переглянувшись с Сашем. Довольный результатом беседы, капитан отпустил гостей. Те быстренько смылись из зала. Сидеть на виду у разглядывающей их кучи народа Сашу было неприятно. Не привык он к таким толпам в этой вселенной. Ирисана тоже обычно сторонилась больших светских мероприятий. Тренировка состоялась через сутки в одной из необитаемых систем уже в республике. Группа малых кораблей-наемников играла роль защитников, а штурмовики — нападающих. Атакующие поступили не так, как предполагал старший пилот. Их машины ворвались в схватку как смерчи, попутно награждая виртуальными попаданиями противников. Постоянно вертясь между машинами защитников, они выводили их из строя одну за другой. Применять торпеды в такой плотной свалке невозможно, а мощные выстрелы нападавших не шли ни в какое сравнение со стрельбой соперников. Демоны не пользовались режимом невидимости. Точнее, не отключали имитирующие видимость щиты. Им хватало преимущества за счет эскинов, секторной силовой защиты и возможности Саши видеть в астрале вероятностные линии атак неприятеля. Раз за разом штурмовики пробивали защитные ряды наемников и прорывались к корпусу эсминца, нанося виртуальные торпедные удары. Ближняя оборона судна ничего не могла поделать с секторными экранами. Даже прямые попадания по расчетам эскинов гасились мгновенно восстанавливающейся защитой. И по тем же расчетам нападавшие раз за разом прогрызали дыру в силовых полях корабля, пока не запустили в ослабленной точке пару корабельных торпед. После таких попаданий судно, если и останется относительно целым, то уже воевать точно не сможет. Насколько огорчились пилоты-наемники, настолько был доволен капитан. Он кое-что узнал о характеристиках штурмовиков и понял, что такие кораблики с пилотами высокого класса на самом деле легко прогрызают защиту судна. Наличие машин, способных в бою оттянуть на себя пару фрегатов, согревало тревожную душу капитана. После следующего прыжка судно оказалось у одной из населенных планет республики. Часть торговцев и пара дипломатов высаживались именно здесь. Стоянка предполагалась в течение 2 дней, так что большая часть экипажа и почти все пассажиры отправились обозревать особенности жизни в республике. То, что везде вместе с роботами трудились клоны, удивляло имперцев. Несмотря на серьезную опасность, Саш с Ирисаной тоже решили прогуляться. Идентификаторы наемников достаточно хорошо маскировали их личности. Пройдя через таможню, они со станции спустились на планету. В республике есть на что посмотреть. Города отличались от имперских в лучшую сторону. Применение труда клонов позволяло содержать все в идеальной чистоте и порядке. Здесь даже нищих не было. У самого последнего бедняка республики и то имелась парочка клонов для собственных нужд. Те же клоны полностью развратили большую часть населения. Трудиться республиканцы почти разучились, переложив все на плечи искусственных помощников. Себе они оставили только управление и удовольствие. Различных увеселительных заведений в городах присутствовало огромное количество на любой вкус. Ирисана уже однажды посещала такие центры развлечений. Саш побывал в них впервые. Отдыхать республиканцы умели. Неожиданное сообщение капитана о срочном отлете испортило парочке удовольствия, а заодно, возможно, и спасло жизни. Зарта Коннана в очередной раз наказали за неудачную операцию и сослали в резерв на второстепенную планету в таможенную службу. Начальство все же считало его способным сотрудником. Когда с имперского корабля на станцию сошла парочка молодых людей в одежде наемников, он от удивления чуть не потерял дар речи. Девушка, как 2 капли воды, походила на дочь герцога. Уже не полагаясь на собственную память, Зарт срочно отпросился с наблюдательного поста на таможне и последовал за парочкой. Нужны доказательства. Это же может быть фанатка герцогини. Зарт издали пристально наблюдал за объектами. Где была возможность, он собирал образцы их ДНК. Больше всего ему повезло, когда парочка перекусывала в одном из ресторанчиков в парке развлечений. Он успел перехватить клона, который убрал их столик, и забрать пустые стаканчики из-под напитков. Поскольку определить, кто из парочки из какого сосуда выпивал, он не мог, то решил провести анализ ДНК на обоих. Получив необходимое, бывший сотрудник разведки бросил наблюдение. Если это она, то никуда уже не денется. Он точно знал, что временное разрешение у подозреваемых выдано на 2 дня, так что он успевал. Бросившись в медицинскую лабораторию, где работал один из его недавних знакомых, он попросил того провести анализ кодов. Здесь Зарту сильно не повезло. Сотрудник только окончил смену, но твердо пообещал Зарту провести анализ утром. Начало следующего дня бывший разведчик ждал с трепетом. Дождался. В комнату ворвались сотрудники службы безопасности. Скрутив удивленного, не сопротивляющегося и ничего не понимающего Зарта, они затолкали его в машину и доставили в отдел службы. Только там, после длительного разбирательства, Зарт понял, что произошло. Его знакомый, как и обещал, выполнил анализ ДНК. Но за такими работами в республике идет постоянный контроль со стороны эскинов службы безопасности. Если бы результаты теста ДНК подтвердили только совпадение с кодом дочери герцога, ничего бы не произошло. Знакомый отдал бы выводы Зарту и выпил с ним бутылочку вина. Однако вторая ДНК с другого стаканчика оказалась в розыске. Мало того, она стояла в приоритетном списке. Сначала сотрудники службы безопасности по наводке из кино взяли знакомого Зарта, потом нагрянули и к нему. Вторая ДНК принадлежала сбежавшему Ван Хрому, бывшему лаборанту центра репликации, знающему самый охраняемый секрет республики. Зарта ввели в кабинет начальника отдела. Когда он рассмотрел, кто сидит за столом, челюсть гостя почти упала на пол. «Да, мой дорогой друг, это твой старый знакомый, добрый, толстый Ворд Кортис», — мягким голосом сообщил ему толстяк. А потом, взорвавшись, заорал: «И ты, скотина, опять влез в мое дело! Нагадил! Как мне прикажешь поступить? Сворачивать операцию, на которую затрачен целый год, только из-за того, что какой-то идиот решил выслужиться?» «Я ничего не понимаю», — пробормотал Зарт, ошарашенно мотая головой. «Ладно», — мгновенно успокоился Ворд. «Поскольку ты влез в это дерьмо уже по уши, перевожу тебя под свое командование. А ты, наверное, подумал, что меня уже списали и запихнули руководить идиотами в этом вонючем кабинете», — подмигнул ему толстяк. «Я ничего не успел подумать», — выдохнул Зарт, переводя дыхание. «Все происходит слишком быстро». «Вот потому ты тут», — ткнул пальцем вниз толстяк, а потом, ехидно усмехнувшись, указал вверх. «А я там. Если удастся, приобретем бонусы в виде парочки неучтенных пленников. Возможно, и награда какая-никакая обломится. Собирайся, в твоем распоряжении 2 часа. Мой корабль отлетает через это время». Охрана вывела Зарта за пределы участка и оставила на улице. По-прежнему, ничего не понимая, он, качая головой, отправился закрывать свои дела. Похоже, у него появилась возможность вернуться на прежнюю ступень иерархии республики.